Глава 5. Мужчина с каштановыми волосами надежно запер за собой дверь, рысцой сбежал с крыльца, а потом привычно остановился, чтобы поглядеть по сторонам и подышать утренним воздухом. После холодной сырой зимы Виргиния радовала своих обитателей свежим весенним днем. На улице царила тишина, аккуратные домики спали в ажурной тени. Мужчина стоял, собираясь с духом перед дорогой до работы, и тут заметил, как из дома выходит его сосед, Билл Фоссарт. Мужчина удивился, сейчас без четверти 8, а Билл — инвестиционный банкир, и на работу он обычно выезжает около 9. Наверное, у него ранняя встреча. Фоссарт тоже заметил мужчину и остановился. «Привет, Лайм!» Мужчина с каштановыми волосами кивнул в ответ. «Здорово, Фоссарт! Видно, денек сегодня опять будет солнечный!» Фоссарт поглядел на небо сквозь сплетенные ветки деревьев, будто таким образом надеялся предсказать погоду. «Похоже на то!» — согласился Лайм. «Вот только на выходных придет последний холодный зимний фронт!» «Да, я слышал!» «Ну ладно, мне пора бежать!» — сказал сосед. «Приятно было встретиться!» «Взаимно!» Билл Фоссарт остановился возле своей машины. «Милости просим к нам!» — прокричал он. «Давненько вместе не ужинали!» Лайм, успевший подойти к своей Субару, улыбнулся в ответ. «С удовольствием!» Он сел в машину и дождался, когда Фоссарт заведет BMW 5-й серии, выйдет со двора и укатит прочь. Одно время Лайм был с Фоссартами на дружеской ноге. Он показал Биллу, как менять свечи зажигания в снегоочистителе и как избавиться от паразитного контура заземления, чтобы дорогая звуковая система перестала гудеть из-за перепадов напряжения в сети. Жена Фоссарта близко дружила с Кейтлин, особенно когда та забеременела. Но прошло время, и теперь Лайм встречался с Фоссартом только случайно, как, например, сегодня. Соседи обменивались любезностями и приглашениями, за которыми ничего не следовало. Лайм расстегнул до середины молнию на ветровке, завел машину и поймал взглядом свое отражение в зеркале заднего вида. Ему 37, но жена говорит, что при такой внешности ему можно дать сколько угодно лет, от 20 до 50. «Лицо совсем как у шпиона», — смеялась она. «Красивое, но не запоминающееся». Лайм отъехал от своего аккуратного дома в колониальном стиле. Он меньше, чем другие дома в этом квартале, зато ландшафтный дизайн на участке безупречен. 3 года назад, когда они купили этот дом, Кейт, она тогда вот-вот должна была стать младшим партнером в юридической фирме, заявила, что для первого собственного жилья это то, что надо, особенно учитывая скорое появление ребенка. Но теперь зарплата Лайма — единственный источник дохода у семьи, и угнаться за соседями становится все труднее, ведь East Falls Church — пригород дорогостоящий. Лайм ехал по симпатичным улочкам, пока не добрался до автострады I-66, среди местных больше известной как Кастис. Движение, как всегда, было оживленным, а учитывая, как плохо разгонялась машина, Лайму пришлось ждать почти полминуты, прежде чем удалось влиться в поток. «Субару» — одна из главных статей режима экономии. Лайму следовало бы продать ее еще год или два назад, но на одометре уже 170 тысяч миль, а значит, еще 30 тысяч машина как-нибудь протянет. Полчаса спустя под натужный гул мотора и шум проносящихся мимо автомобилей Лайм повернул на юг, выехав с Кастиса на шоссе 120. «Может, поискать жилье поскромнее?» — уже в сотый раз думал он. «Вот только где?» Большая часть северо-восточной Виргинии — одно сплошное предместье с завышенными ценами, а все остальное — редкие крошечные островки с высокой преступностью, которую никак не удается побороть. Можно, конечно, забраться подальше, в Фэрфакс или Спрингфилд, или даже переехать в Мэриленд, но Лайм терпеть не мог долгую дорогу до работы, и мысль о том, что придется каждый день томиться в машине еще дольше, давила тяжким грузом. К тому же Лайм был уверен, что... И тут ход его мыслей снова нарушила Субару. Вдобавок к своему обычному ворчанию, машина начала через равные интервалы издавать тикающий звук. И это могло означать, что износился ремень ГРМ. Не зря же Лайм в прошлой жизни отремонтировал столько «Хамви». Лайм проехал по шоссе 120 еще пару миль, надеясь, что ошибся. Но нет, продолжающееся тиканье лишь подтвердило диагноз. Можно рискнуть, как-нибудь дотянуть до дома и там устранить неполадку самостоятельно. Но возможные последствия — погнутые клапаны, лопнувшие втулки, а в худшем случае пробитый блок цилиндров. Нет, игра не стоит свеч. Тем более, что Лайм намерен обменять автомобиль, когда пробег перевалит за 200 тысяч. А значит, придется съехать с шоссе, найти заправку и узнать, как сильно пострадает его кошелек. Бормоча ругательства, Лайм воспользовался ближайшим съездом. Но хоть здесь ему улыбнулась удача. Он выехал на дорогу, вдоль которой располагались всевозможные заведения. Фастфуд, дешевые мотели и заправки. Живи он тут, до работы было бы добраться ближе. Да и здесь цены на жилье наверняка не кусаются. Но, разумеется, это одно из тех местечек, где никто не хочет поселиться, и здешняя недвижимость – плохая инвестиция. Он проехал несколько кварталов, высматривая заправку с приличной автомастерской. Наконец, заметил на другой стороне четырехполосной дороги. Сбоку пристроен магазинчик, рядом уныло течет ручей. Лайм запарковался. На подъемниках стоят машины, но механиков не видно. И, застегнув куртку, вошел в магазин. Только теперь он понял, что рано радовался удаче. День портился прямо на глазах. За Лаймом еще не закрылась стеклянная дверь, а он уже сообразил, что магазин грабят. Тощий мужчина с растрепанными волосами и в мятой одежде стоял за прилавком, наводя пистолет то на кассира, то на людей, жмущихся друг к другу в дальнем углу рядом с лотерейными билетами. Два механика, пожилой покупатель и еще один человек, похоже, работник магазина. Когда звякнул дверной колокольчик, мужчина резко развернулся и взял Лайма на мушку. Тот замер, потом медленно поднял руки и растопырил пальцы. Главное — не провоцировать грабителя. «Иди туда!» — пронзительным голосом приказал налетчик, жестом указав на людей в дальнем углу. Лайм подчинился, а вооруженный мужчина снова повернулся к кассиру и продолжил прерванный разговор. «Врешь!» — выпалил он. «Это не все деньги!» «Честное слово!» — дрожащим голосом произнес перепуганный кассир. «Еще рано! В кассе всего сотня, максимум 120!» Он отошел от кассы. «Сам посмотри!» Грабитель не двинулся с места. «А в сейфе сколько?» «Парень, код от сейфа знают только менеджеры!» — ответил клерк. Бедняга обливался потом. То, что он говорил правду, было очевидно, во всяком случае для Лайма. Вооруженный грабитель тоже вовсю потел. «Чушь! Вас научили так отвечать!» Вдруг он снова наставил пистолет на группу заложников. «Еще раз дернешься, мозги по стенке размажу!» — крикнул он одному из механиков. Покупатель, стоявший за Лаймом, мужчина лет 70, страдающий избыточным весом, тихо, тонко всхлипнул от страха. «Открывай, чертов сейф!» — рявкнул на кассира грабитель. «А вы все выворачивайте кошельки!» Лайм полез в задний карман за кошельком и шагнул вперед, якобы для того, чтобы удобнее было доставать. Он был проницателен, заметил, что одежда у мужчины измятая, но чистая. Потел налетчик исключительно от волнения, зрачки не расширены, следов уколов не видно. Нет, перед Лаймом не профессиональный преступник и не наркоман. Пистолет на вид старый, но это не дешевая дамская безделушка. «Зачем тебе деньги?» — спокойным тоном спросил Лайм. Грабитель продолжал угрожать кассиру, и вопрос дошел до него не сразу. «Что?» — бросил он, не сводя глаз с кассира. «Я спросил, зачем тебе деньги?» Теперь взгляд грабителя и его пистолет были направлены на Лайма. «Заткни пасть!» Преступник обвел остальных заложников враждебным подозрительным взглядом. «Я сказал, вытряхивайте кошельки!» Тем временем Лайм сделал еще шаг, но не навстречу грабителю. Не опуская рук, обходил его сбоку. А заложники расступились, инстинктивно стараясь держаться подальше друг от друга. «Не с места!» — вскричал грабитель, переводя дуло пистолета с одного человека на другого. «Зачем тебе деньги?» — в третий раз спросил Лайм, чтобы внимание преступника снова переключилось на него. В руке он держал кошелек. «Из-за твоей выходки этого бедолагу уволят, и раз уж придется отдать тебе все мои деньги, хотелось бы знать, на что они пойдут». Лайм выдержал паузу. «На наркоту? Угадал?» Налетчик посмотрел на Лайма, как на дурака. «Да пошел ты!» — бросил он. Лайм пожал плечами с таким видом, будто его подозрения подтвердились. «По-твоему, я на наркомана похож?» «Мне-то откуда знать?» «Вот именно! Ни черта ты про меня не знаешь! Наша система меня отымела и выбросила! С трех работ выгнали! Не заплачу сегодня за квартиру, меня выселят!» «Выселят», — повторил Лайм, опуская руки и демонстративно открывая кошелек. «Я так и сказал! На улицу вышвырнут! А моего ребенка государство отберет! Да только это не твое собачье дело!» Последнюю фразу грабитель выкрикнул громче и агрессивнее, к тому же опять стал целиться. Теперь он выглядел неуверенно, колебался, но Лайм понял, что от этого он стал только опаснее. Остальные заложники у Лайма за спиной разошлись широким полукругом. «Стоять, мать вашу!» — взревел грабитель, угрожая пистолетом. Лайм молча кивнул им, показывая, что необходимо подчиниться. «Выходит, ты в отчаянном положении?» — сказал Лайм грабителю. «Понимаю, но задумайся, что ты творишь. Ты ведь не вор. Ну, уволили с трех работ. Ну, винишь ты в этом систему. И, может быть, правильно винишь. Но в тюрьме-то ты попадешь совсем в другую систему, уродливую и жестокую, и пути назад не будет». Лайм выдержал паузу. «Пока ты не украл ни цента и из пистолета не стрелял, еще не поздно передумать». «Заткнись!» — завопил взбешенный грабитель. «Что ты вообще понимаешь? У тебя жена есть, а ребенок?» Лайм кивнул. «Их тоже на улицу гонят, чтобы они без крыши над головой остались?» «Нет». «Вот видишь!» — с горечью рассмеялся мужчина. «Ни черта ты не знаешь, придурок!» «Моя жена умерла», — ответил Лайм. «А с ней и ребенок». Смех тут же оборвался, и Лайм воспользовался представившейся возможностью. «Сколько тебе нужно?» Грабитель озадаченно нахмурился. «Сколько тебе нужно денег, чтобы ты убрал пистолет, ушел отсюда и заплатил за свою квартиру?» Вопрос застал налетчика врасплох. В его планы такой поворот явно не входил, и Лайм молча ждал, когда вооруженный человек соберется с мыслями. $300, — наконец ответил тот. Лайм посмотрел в окно. В каком-то смысле повезло, больше ни один покупатель в магазин не вошел. А ведь это бы все осложнило. Лайм открыл кошелек шире. «У меня примерно 200. Он повернулся к заложникам. «А у вас? Кто-нибудь подкиньте деньжат». За спиной послышалось бормотание и шарканье. Наконец, оба механика наскребли по $50 каждый. Лайм медленно взял у них купюры и положил в свой кошелек. «А теперь спрячь пистолет, возьми деньги и поищи другой способ оплачивать счета», — обратился он к грабителю. «Потому что одно я тебе скажу наверняка. Если тебе дорога твоя семья, попав в тюрьму или под пулю, ты ей уже ничем не поможешь». Отчаявшийся мужчина молчал, обдумывая слова Лайма. Тот протянул грабителю деньги. Мужчина уставился на них голодными глазами, потом вытянул руку. Но тут Лайм чуть отступил и кивнул на пистолет. Медленно и нерешительно мужчина опустился на колени, положил оружие на грязный линолеум, а потом, на удивление, быстро вскочил, схватил кошелек и стрелой вылетел за дверь. И вот за грязным стеклом уже никого нет. Секунду все стояли как каменные. Их потрясло не только произошедшее, но и то, как быстро все закончилось. Наконец, один из механиков тихо выругался. Кассир рукавом вытер пот со лба и закрыл кассу. Второй механик вышел вперед, поднял пистолет и попытался передернуть затвор. «Да это же фальшивка!» — воскликнул он. Механик бросил пистолет Лайму, и тот поймал. Действительно фальшивка. Точнее, копия оружия периода между 1911 годом и Второй мировой войной. И, надо сказать, копия неплохая, даже по весу близка к оригиналу. Лайм мимоходом подумал. «Интересно, где налетчик нашел этот пистолет? Может, у него дед был ветераном?» «Зачем вы это сделали?» — зло спросил старик-покупатель. «Просто так отдали свои деньги и отпустили грабителя». Лайм повернулся к нему. Как ни странно, этот недовольный обыватель рассердил его больше, чем несостоявшийся преступник. «Вы пострадали?» — спросил он. «У вас отняли деньги?» Мужчина покачал лысой головой. «Тогда вам не на что жаловаться. Может быть, парень заслужил второй шанс. Угоди он за решетку, его жизнь была бы сломана, а его содержание обошлось бы налогоплательщикам куда дороже, чем $300». Выйдя на улицу, Лайм бросил подделку в грязный ручей, подошел к машине и поднял капот. Так и есть, ремень на последнем издыхании. Лайм вернулся в магазин. За время его отсутствия никто не двинулся с места. «Вы разве не собираетесь звонить в полицию?» Голосом, исполненным благородного негодования, спросил толстый старик. «По какому поводу?» «Разумеется, по поводу вооруженного ограбления». «Никого не ограбили», — возразил Лайм. «И у парня даже настоящего оружия не было. Но делайте, что хотите. Вам ведь больше никто не угрожает». С этими словами он прошел с механиками в мастерскую и спросил, успеют ли они исправить неполадку, пока он на работе. Один из механиков подошел вместе с ним к Субару, глянул на двигатель и кивнул. Лайм заметил между его большим и указательным пальцем маленькую татуировку — скрещенные сабли. «Первая кавалерийская дивизия?» — спросил Лайм. Механик опять кивнул. «А ты где служил?» Не ответив, Лайм достал телефон. До работы отсюда недалеко, и поездка на такси его не разорит. Несколько минут спустя подъехала желтая Субару, похожая на его собственную только на 5 лет и на 100 000 миль моложе. Попрощавшись с механиками, Лайм забрался в машину. «Куда?» — спросил таксист. «К Пентагону, пожалуйста», — ответил Лайм. «Вход у реки». Такси влилось в общий поток, а Лайм откинулся на спинку заднего сиденья, но перед этим вытащил из-за пояса свой «Глок-19» и переложил поудобнее, чтобы не упирался в позвоночник.